Глеб Соколов. Савиньи. Савиньи, не помня себя, превозмогая боль в ногах, отошел от старухиного дома на значительное расстояние, прежде чем его вернул в действительность странный звук, раздававшийся совсем рядом. Вернулся в реальную жизнь из какого-то забытья. Смотрел по сторонам и не понимал, где находится, как здесь оказался. Какие-то панельные многоэтажки, пустынная улица. И этот звук. Ему решительно неоткуда было раздаваться, потому что Савиньи стоял на самой середине широкого, совершенно пустого тротуара. Он даже посмотрел вниз, не раздается ли этот звук из-под земли. Но потом понял, что звук этот исходит откуда-то из него. Савиньи прислушался к себе, потом похлопал себя по карману пиджака. Что-то твердое, небольшое по размерам лежало там. И именно оно издавало этот звук. Теперь гигант все вспомнил. Ресторан в аэропорту, человек, к столику которого он подсел, пьяный разговор, переданный мобильный телефон. Сунув руку в карман, Савиньи вытащил из него мобильник. Тот продолжал упорно играть незатейливую мелодию. Словно бы тот, кто звонил, догадывался, что до гиганта не сразу дойдет, что надо ответить на звонок. «Это ты?» — спросил Савиньи вместо приветствия, нажав на зеленую кнопочку. Верзила помнил, что нажать надо именно на нее. «Кто же еще может тебе звонить?» «Конечно, я!» «Вот что! Момент настал! Сегодня тебе надо пришить его, того, о ком мы говорили!» «Вот что, Савиньи, времени мало! Надо срочно встретиться! Я передам тебе фотографию!» «Фотографию?» Голос Савиньи звучал мрачно. «Да! Иначе тебе надо будет опросить всех в этом кабаке. Не тебя ли мне надо пристрелить? Не тяни время. Где ты находишься?» Гигант медленно повернулся, окидывая взглядом улицу. «Что это за место? Ага, вот! Комсомольских строек 14. Стою возле дома на тротуаре». Собеседник несколько мгновений молчал. Потом мрачно проговорил. «Ладно, стой там, я скоро буду». Недавний знакомый дал отбой. Рыжеволосый гигант остался стоять на тротуаре. Не прошло и четверти часа, рядом с ним затормозил джип. Высадив на тротуаре человека, резко развернулся через сплошную линию, разделявшую полосы дороги, и умчался. Глава 38. Черная юрта. В прошлом. «Слушай, начальник, я предлагаю тебе сделку». Арестованный держался самоуверенно. Можно было подумать, его не задерживали 2 часа назад за попытку проникнуть в частный особняк. Вел себя так, словно его привез на эту встречу лимузин с шофером. И он, Мирон Владимирович Малюта, делает теперь начальнику управления МВД России по городу Главносибирску, полковнику полиции Виктору Михайловичу Клименко, щедрое одолжение. Предлагает взять его партнером в свой бизнес. А ведь мог бы запросто сделать это замечательное предложение кому-нибудь другому. Полковник Клименко давно уже не вел допрос арестованных сам. Этим занимались его подчиненные. Но сегодняшний случай особенный. Малюта пытался проникнуть в особняк, в котором Виктор Михайлович проживал с женой, 30-летней дочерью и ее мужем, своим зятем. Домочадцы накануне вылетели на отдых в Италию. Сам Клименко должен присоединиться к ним через несколько дней. Задерживали дела. В Главносибирск приезжал министр внутренних дел Российской Федерации с большой свитой. Виктор Михайлович не мог не встретить делегацию лично. «Ты знаешь, чей я сын?» – продолжал говорить Мирон Малюта. Клименко уже получил от своих сыщиков сведения. Малюта – дважды судимый уголовник. Отец умер, когда Мирон отбывал первый срок. Малюта старший хорошо известен органам. Молодым человеком, едва окончившим университет, был арестован по ложному доносу, попал в сталинские лагеря. Один из них, самый последний, из которого Малюта был выпущен после смерти Сталина, располагался рядом с тем местом, где теперь находилась колония «Красный мамонт». Спустя несколько лет после освобождения Малюта-старший был реабилитирован. Но перед тем, как это произошло, долго болел. Здоровье было подорвано ужасающими лагерными условиями. Мыкался без работы. Жить Малюта-старший, бывший студент-геолог родом из Киева, после лагеря остался в Главносибирске. В тот момент был так слаб, что до европейской части СССР просто бы не доехал. Его поместила в больницу одна добрая немолодая женщина, врач. Ее муж погиб в сталинских лагерях, и ко всем освободившимся политзекам относилась с симпатией. Еще находясь в больнице, Малюта-старший познакомился с дочерью врачихи. Между ними вспыхнула любовь, вскоре на свет появилась кроха, будущий вор-рецидивист Мирон Малюта. Малюта-старший примкнул к диссидентскому движению, несколько раз был на грани того, чтобы еще раз загреметь в лагерь. Геологией больше не занимался. Работал то лаборантом в какой-то медицинской лавочке Главносибирска, то сторожем в больнице. «Знаю», – устало проговорил Клименко. Он не понимал, куда клонит Мирон. А главное, начальнику Главносибирской полиции казалось странным, что вор решил забраться в особняк, про который не только вся округа, но и многие в городе знали, что он принадлежит полицейскому начальнику. «Твой отец сидел в наших краях», продолжал Виктор Михайлович. «Ты вырос в тюрьме, потом совершил преступление, за которое тебя осудили. И сейчас совершил еще одно». Начальник Главносибирской полиции лучше знал биографию Малюты-старшего, чья правозащитная деятельность проходила на его глазах, чем детали жизненного пути Мирона. Детство Малюты-младшего прошло не в тюрьме, а на неблагополучной окраине Главносибирска. Именно здесь государство выделило квартиру врачихе, матери, жены Малюты-старшего. Впрочем, в Главносибирске все районы были в большей или меньшей степени неблагополучны. Мирон рано связался с дурной компанией, пошел по воровскому пути. Вскоре после окончания школы получил значительный срок за убийство. Зарезал сверстника в пьяной драке из-за девушки. Малюта-старший, отличавшийся слабым здоровьем, не дождался возвращения сына из заключения. Вернувшись из тюрьмы, Мирон вступил в одну из банд, которые в ту пору хозяйничали в городе. Занимался разбоями, грабежами, вымогательством и вскоре опять загремел в тюрьму. Вместе с подельниками они похитили известного главносибирского предпринимателя, держали его в заложниках, требуя выкуп. «Погоди, начальник, про преступление!» Мирон подвинулся на табуретке ближе к Клименко. «Какое преступление? Я ничего не украл!» Полковник усмехнулся. «Брось, Мирон!» — проговорил он тут же жестким тоном. «Ты вор, а не украл ничего потому, что попался!» «Начальник, о том, что произошло, знаем только мы с тобой. Эти, которые меня заламывали, не в счет!» Малют кивнул на дюжего полицейского из группы захвата, присутствовавшего на допросе. «Я помогу тебе узнать одну важную вещь, только отпусти меня!» Глава главносибирской полиции уставился на вора. Случаи, когда преступники в обмен на смягчение своей участи выдавали полиции какую-то важную оперативную информацию, были нередки. Но только обычно предложение поступало со стороны правоохранителей. Но почему бы и не быть исключением из правил? «Оставь нас одних», — едва слышно сказал Клименко дюжему полицейскому. Тот вышел. Виктор Михайлович сел на стуле прямее, правая рука придвинулась к огромному животу, к лацкану пиджака, под которым Клименко прятал особую маленькую кобуру из натуральной кожи. В нее вложен небольшой пистолет из иностранного производства, с которым начальник главносибирской полиции не расставался никогда. «Я давно думал об этой вещи», — заговорил Мирон Малюта. «Но только там, в зоне, я не мог с ней ничего поделать. Да и к тому же мне много не надо. Устроишь меня при деле смотрителем?» Мирон хищно усмехнулся. На смотрителя он явно не походил. Все, к чему его приставят в качестве смотрителя, подвергнется непрестанному риску кражи или вооруженного ограбления. «При каком деле?» – мрачно спросил Клименко. Странное поведение вора можно было бы объяснить тем, что Малюта находится под воздействием наркотиков. Но Виктор Михайлович чувствовал, а человек он в таких делах был опытный, Мирон трезв. Но чем тогда объяснить поведение? «Ты знаешь, кем был мой отец?» «Ты спрашиваешь меня уже второй раз. Зачем ты залез в особняк? Ты что, не знал, кто его хозяин? Кто тебя сюда послал и зачем?» Клименко подался на стуле вперед. Рука его моментально очутилась под пиджаком, обхватила стальную с ребристыми насечками рукоятку пистолета. Полковник испытывал ярость, обычное чувство, посещавшее его в моменты, когда сталкивался с чем-то, не поддававшимся объяснению, вернее, сопротивлявшимся попыткам Клименко разгадать суть того, с чем столкнулся. «Начальник, то, зачем я залез к тебе в дом, к тому, о чем я хочу тебе рассказать, не имеет никакого отношения. В дом к тебе я влез потому, что проиграл это дело в карты. Не поверишь, есть еще такая воровская традиция». Начальник полиции Главносибирска кивнул головой. «Воры бывают разные. Не все из них расчетливые бестии, которые думают только о том, как добыть деньги. Бесшабашность, ухарство. Среди представителей воровского сообщества время от времени встречались люди, обладавшие этими чертами. В Мироне Малюты их эти черты можно заподозрить». «Хорошо, допустим, я поверю. Ты влез в дом потому, что к этому тебя обязывал карточный проигрыш». Несмотря на свою грубую внешность, Клименко был крупный, с годами оплывший жиром мужчина с плоским широким лицом, изуродованным носом и ушами боксера, речь у него была грамотная. Как-никак, за спиной учеба в Московском университете на факультете филологии. Именно в свой московский период Клименко обзавелся многими знакомствами, которые спустя много лет позволили ему занять высший пост в полицейской иерархии Главно-Сибирска. «Но ты так и не сказал, что за дело?» «Все очень просто. Мой отец по образованию геолог. Он даже успел поработать в нескольких геологических партиях перед тем, как его взяли. Однажды, когда их вели на работы за территорией лагеря, конвоиры сделали остановку. Мой отец расположился под деревом и тут обнаружил, что с другой стороны, не там, где он сидит, лисья нора, а вокруг норы лежит земля, которую эта рыжая чертовка оттуда выбрала». Полковник хмыкнул. Ему показалось, что сейчас Мирон расскажет ему какую-то невероятную историю про найденный Малютой старшим клад, который потом пропал. Присмотрелся мой отец к этой земле и ахнул. Знаешь, что он понял по этой земле? Что там кимберлитовая трубка. «Какая еще трубка? Ты что, Мирон, ширанулся? Чего ты тут мне несешь, а я слушаю? Что за бредятина?» Между тем Клименко судорожно соображал. Он, человек с двумя высшими образованиями, в отличие от Мирона, не получившего ни одного, прекрасно знал, что такое кимберлитовая трубка. «Погоди, начальник, всей полиции Главно-Сибирска командуешь, а такой темный. Кимберлитовая трубка – это значит месторождение алмазом. Понимаешь? Как в Якутии, как в Африке. Уж я-то знаю. Мне отец про все эти штуки в детстве много всего порассказывал. Смекаешь, гражданин начальник, сколько денег может дать земля вокруг той ивы, если ей правильно распорядиться?» «Погоди, Якутия. То есть под твоей осиной?» Полковник очень хорошо понял, о чем рассказывал ему вор в законе. «Ивой», — поправил Мирон. «Неважно. Под ней что-то вроде целой компании «Алроса» таится», — спросил Клименко с непринужденной улыбкой. Он старался сделать вид, не воспринимая то, что говорит ему вор, всерьез. Малюта-старший словно бы не замечал иронического тона полицейского. «И даже не исключено, что и де Бирс в придачу. Только скажу я тебе, гражданин начальник всей полиции Главно-Сибирска, о том, что эта ивушка плакучая, а о богатствах слезы льет, только когда выйду отсюда без протокола, как будто не было меня здесь. Не влезал я к тебе в дом, и твои люди меня в нем не задерживали. А где гарантия, что ты скажешь мне все, когда я тебя, к примеру, отпущу? Да вообще, кто может поручиться за то, что ты, Мирон, не выдумал всю эту историю с начала до конца? А где у меня гарантия, что ты, гражданин-начальник, не попытаешься кинуть? Что тебе стоит начать разрабатывать это месторождение без меня, как только ты узнаешь, где оно точно находится?» Мирон знал, на самом деле он ничем не рискует. Впереди у него только одно – срок за кражу. Его задержали в гостиной особняка Клименко с карманами, набитыми драгоценностями жены полковника. Малюта не врал главе новосибирской полиции. Дом он полез в счет карточного долга. В тюрьме у Мирона, больного неизлечимой формой туберкулеза, была только одна перспектива – скорая смерть. Вор знал, что после двух сроков третьей посадки ему не выдержать. Он был уверен, его отец, сталинский зэк, не ошибся, и кимберлитовая трубка существует. Но ему, Мирону, стать владельцем этого месторождения или даже хотя бы попытаться начать его детальную разведку не суждено. Но как может он, уголовник без средств, заняться добычей алмазов? Потому-то Мирон до сих пор не делился ни с кем своим секретом. Знал, ему самому эта тайна не даст никогда и ничего. И сейчас ему показалось, подвернулся тот самый единственный шанс конвертировать отцовское случайное открытие в то, что значит для любого человека гораздо больше, чем любые богатства, свободу и жизнь. А вот начальник полиции Главносибирска как раз мог использовать тайну. У него было достаточно влияния, силы и знакомств, в том числе и в столице, чтобы подмять это месторождение под себя. Не учел Мирон двух вещей, хотя он давно вращался в мире уголовников и полицейских и должен был знать их привычки. Глава полиции Главносибирска никогда не сдерживал своих обещаний. Это было первым обстоятельством. А второе обстоятельство – с теми, кто мог обвинить его в том, что он не держит слова, глава Главносибирской полиции мог расправиться только одним известным ему способом – отправить в тюрьму. Вот этот до завтрашнего утра дожить не должен. Савиньи взял из рук Лазаря фотографию, вгляделся в собственный портрет. Точно такой же, как показывали сегодня в телевизионном обращении Иуды. «Иуды!» – подумал Савиньи. Вслух он произнес: «Гони деньги! Кстати, ты не сказал мне, сколько за все это заплатишь?» Голос рыжеволосого гиганта звучал грубо. Лазарь молча сунул руку за пазуху кожаной курточки, вытащил сверток. В целлофановом пакетике, на котором нанесены какие-то латинские буквы, угадывалась тоненькая пачечка денег. Уголовник протянул сверток свиньи. «Держи, здесь 1000 баксов. «Что так мало?» Гигант взял сверток, сунул в карман пиджака. «После дела получишь еще 60 тысяч», ответил Лазарь. «И фьюить?» Он сделал рукой красноречивый жест, как будто подбрасывал вверх, отправляя в полет птичку. «Отправишься из города, здесь тебе оставаться нечего, исчезнешь. Денег хватит надолго». «Так дай мне их сейчас!» «Нет, потом». Лазарь смотрел в сторону, на окна панельной многоэтажки. Если бы в этот момент взглянул в лицо Савиньи, то заметил бы, что на него словно опустилась черная тень. И без того неживые глаза стали еще мертвее. Точно Савиньи не просто умер, а еще и разложился. Савиньи рассчитывал, что Лазарь даст ему оружие, какой-нибудь пистолет или даже автомат, но уголовник сунул Верзиле обоюдоострый нож, больше похожий на короткий меч, тяжелый, с тонкими и страшными, как у бритвы, кромками. «С твоей силищей ничего не стоит исполосовать его этой штукой. Бей в горло, в шею. Даже если ранишь, ему уже не жить». «Он прошел мимо меня по улице и зашел в шашлычную!» Звонивший в полицию человек явно нервничал. Голос его дрожал то ли от страха, то ли от напряжения. Я не понимаю, вы что, не хотите поймать маньяка Иуду? Я вам говорю, где он сейчас находится. Дежурный райотдела полиции Главносибирска, того, в который звонил человек, уже привык к телефонным звонкам от граждан, желавших сообщить о том, что вот только что на улице видели того самого рыжеволосого гиганта, которого тщетно все последнее время пыталась поймать полиция. Люди в форме выезжали по таким звонкам все неохотнее. Куда бы ни заходил рыжеволосый гигант, к моменту приезда полиции его в этом месте не было. Иуда успевал улетучиться из кафе, ресторанов и магазинов, общественных бань, трамваев и автобусов, из частных домов и съемных квартир. Было ясно, город во власти массового психоза. Откликаться на каждое его проявление не хватит никаких полицейских сил. Но что-то в голосе именно этого звонившего человека показалось дежурному полицейскому особенным. «Поймите, я не сразу решился вам набрать. Думал, он, не он. Сомневался. Все же в конце понял, надо действовать. Это он, точно. По крайней мере, вероятность, что я не ошибся, очень велика. А время идет. Он может уйти». Сигнал был принят. О нем доложено начальству райотдела. Начальство некоторое время думало, но потом все же стало советоваться с еще более высоким начальством. Колесики полицейской машины закрутились. Решающим моментом стало то, что оказалось, на эту шашлычную в полицию были данные. Хозяин заведения связан с уголовниками. В ресторане несколько раз проводились сходки воров в законе. Были сведения о том, что Иуда посещал, правда, очень давно, заведение. После долгого скрипения колесиками полицейский механизм все же сработал. В шашлычную выслана специальная группа. «Так я оказался в красном мамонте», — проговорил Мирон. «Значит, Клименко не сдержал своего обещания?» Задумчиво спросил допрашивавший Малюту младшего Иванов, хотя ответ и был ясен из рассказа вора. «Из своего особняка он меня выпустил, как договорились, без протокола. На свободе я погулял примерно месяц, выдал ему место, а потом меня взяли, навесили убийство. Его совершили в Главносибирске год назад», — продолжал Малюта-младший. «А на месте кимберлитовой трубки, которую обнаружил мой отец, начались геолого-разведочные работы. Весточку об этом я получил от друзей с воли. И такая меня взяла тоска, что я понял, пусть жить мне осталось недолго, но все дни, которые мне отпущены, истрачены на то, чтобы мстить мусорам всей этой вашей гнилой власти». Иванов саркастически усмехнулся. Убийца и вор в законе, возмущающийся несправедливостью, выглядел странно. Еще более странным было то, что Малюта-младший поверил Клименко. «И тут вы нашли ход в подземелье?» — спросил сыщик. «Да, чтобы я побыстрее сдох, Клименко велел упрятать меня в такое место, в которое даже в красном мамонте не решались посадить никого. Там был один подвал. Даже не подвал, а так, яма. Ее приготовили для того, чтобы использовать как выгребную. Но потом кто-то из вертухаев вспомнил, будучи каким-то там то ли военным советником, то ли черт знает кем, он ездил в Монголию. Там, оказывается, нет тюрем. Для провинившихся вырыта глубокая, метров 15, как колодец, яма, а над ней шатер. Все вместе это называется «черная юрта». Сроки исчисляются днями – 10-15. Больше 25 никто не сидит, потому что это верная смерть. Спускают осужденных туда на веревке. Жратву вареные бараньи кишки бросают просто так, сверху вниз. Сырость, мрак, холод. Решили они у нас в Красном Мамонте создать свою черную юрту. А опробовать ее на мне. Спустили меня туда, выплеснули сверху миску горячего супа и были уверены, что вытащат наверх труп. Потому что выжить там не смог бы и здоровый, полный сил человек. Не то, что я с моим туберкулезом. Мирон закашлялся. Да только когда через месяц сунулись вытаскивать труп, в яме никого не было. Сильно они, конечно, удивились. Но поскольку вообразить, что я оттуда сбежал, было невозможно, поверили в другое объяснение. Кто-то им сказал, что местные крысы такие злые, что сжирают трупы без остатка. Даже кости своими зубками перемалывают. А остальное, мол, черви, муравьи, всякие ползучие гадины добивают. На том и остановились. А я, между прочим, всего-то прополз в люк, который мне открылся. Глава 39. Странный сон свиньи. Голос диктора радио. Савиньи то ли бредил, то ли видел странный сон. Диктор радиостанции произносил странные речи. Радиоприемничек то ли стоял рядом с Савиньи, то ли тоже снился ему. Что говорил голос диктора? Перемещаемся обратно в ресторанчик и напитаемся аппетитными запахами шашлыка и специй и глянем на двух преступников и злодеев, чье существование не угодно Богу и вообще никому не угодно. Иуду и Булавка. Как раз в этот момент вновь завел какую-то громкую мелодию маленький оркестрик. Незрячий скрипач вернулся и теперь играл в его первом ряду. И в ресторане окончательно восстановилась обычная для вечера шумная и полупьяная атмосфера. Двум уголовным приятелям можно было спокойно ужинать и ждать в ресторане того, кого они здесь ждали. В ресторанчик вошел новый посетитель. Остановился возле двери и принялся осматривать зал ресторана, явно кого-то в нем разыскивая. Иуда и Булавка, пока гость пробирался к столику, скрылись за ширмочкой, отделявшей нишку от большого общего зала, и, не выдавая себя, раскрыли в портьерах маленькую щелку. Иуда и Булавка разглядывали вошедшего. Человек этот навевал тоску. Он был убог и ужасен одновременно. Причем самым главным в нем было как раз это удивительное сочетание убогости и ужасности. Перечислим поподробнее, в чем оно выражалось. Во-первых, он был не то чтобы грязен, как бывает грязен человек, который только что, скажем, рыл под дождем канаву или вскапывал огород и перепачкался. Он был не мыт, не промыт, не умыт, не вычищен. Какие-то мельчайшие грязи, грязенки и едва уловимые жирные испачканности настолько покрывали всего его, от одежды до волос, что даже трудно было сказать, что именно в нем грязно. Но тем не менее, глядя на него, сразу понималось, он грязен, грязен как свинья. Даже впечатлительному и тонкому наблюдателю бросалась в глаза его одежда. Вырядиться так мог только человек, обладавший чувством вкуса наоборот,

Я, понимаешь, Андрей Петрович, и этой атмосферой близости к искусству чрезвычайно заражен. Ведь очень удивительная эта атмосфера. Очень эмоциональная. И это как бесконечный вечер после премьеры.